«Знаю, знаю», — начала она, — «потому-то я... У меня в голове все перемешалось. Я не знаю». Она снова замолчала, потом сказала: «Я должна вернуться». «Зачем тебе совершать такую глупость? Я не говорю, что мне это очень хочется. Просто я должна. Они ведь потратили на меня столько времени и денег. Если бы не они, меня бы не было в живых. Только не говори, пожалуйста, что они руководствовались собственными зловещими мотивами. Я это знаю. Но они это сделали, и я этим воспользовалась. Я должна проявить немного лояльности и благодарности, хотя тебе это и смешно. В наши дни так много людей придумывают убедительные доводы для своей измены. Я не хочу быть в их числе». Мне на это было нечего ответить. То, что о людях, к которым она собиралась вернуться из чувства лояльности и благодарности, скорее всего, пристрелят ее за то, что она меня отпустила, похоже, не играло для нее никакой роли, и было глупо напоминать ей об этом. Точно так же бессмысленно было говорить, что если она вернется к ним, мне, возможно, самому придется застрелить ее. Она все это понимала и не придавала этому значения. Когда у этих людей пробуждается совесть, логика отходит назад. Мне, возможно, следовало бы связать ее и тем самым не дать совершить серьезную ошибку. Есть люди, карьеры которых строятся на спасении людей от самих себя. Такова, например, Чарли Девлин. Но у меня другая работа. Впрочем, с практической точки зрения трудно было сейчас оценить степень ошибочности ее решения. Она вполне могла погибнуть, если бы осталась со мной. Поэтому я только сказал: «Извини, но мне понадобится Форд». «Разумеется», — в голосе ее послышалось презрение. «Я ни в коем случае не посягнула бы на него». Она открыла дверь и вышла из машины. «Прощай, Мэтт. Прощай, Бобби». Она еще немного посмотрела на меня, а я на нее. Никто не сказал больше ни слова. Тогда она резко повернулась и зашагала по направлению к скопищу автотранспорта. Она шла с прямой спиной и ни разу не оглянулась. Я вспомнил голливудскую гибкую блондинку в атласной пижаме, какой она предстала передо мной в тот первый раз. Я вспомнил симпатичную девочку-соседку в чистеньком костюмчике, с которой я оказался в постели. Вспомнил отчаянного сорванца в джинсах, которому не терпелось помочь мне расправиться с 5 бандитами. Теперь все роли остались позади. Похоже, я смотрел на настоящую Роберту Принц, которая удалялась от меня. Наверное, мне следовало радоваться такому повороту событий и гордиться своей дьявольской хитростью. Руки, ноги были свободны от пут. У меня снова были нож и револьверы, и машина в придачу. Я снова был готов действовать. Я поставил все на то, что эта девица, кто бы она ни была, в решающий момент встанет на мою сторону. Так оно и вышло. Мне следовало радоваться, но радости не было и в помине. Я сел в машину и поехал вперед к поросшим соснами горам. Я не сомневался, что за мной будет снаряжена погоня. Мистер Су не должен дать мне добраться до телефона. Я надеялся, что он пошлет за мной лучшего из своих убийц. И я не ошибся. Я поставил машину так, чтобы ее не было видно с дороги, и занял наблюдательный пункт на склоне горы. Я увидел, как в мою сторону движется белый джип, поднимая за собой облако пыли. Он то и дело исчезал из поля моего зрения, благодаря неровности рельефа, но, появляясь, оказывался всегда чуть ближе. В какой-то момент он исчез на несколько минут. Когда он снова показался, я увидел на переднем сиденье две фигуры вместо одной. Похоже, Вилли встретил Бобби.